Нужная работа. Солнце садилось огромным огненным пятном вокруг цепной башни, светя сквозь зимнюю дымку и фабричный дым над обломанными зубцами частично разрушенных стен Агрионта. Они уже более или менее отказались от попыток их разрушить. Еще одна работа, сделанная на четверть, как и большинство вещей, предпринимавшихся с начала Великой Перемены. Не считая убийств, конечно. Площадь маршалов теперь стала площадью мучеников. Море каменных плит с высеченными на них именами ломателей и сжигателей, убитых за 20 лет чисток костлявого. Молотки стучали целыми днями. Тук-тук-тук, добавляя все новые. Сотни имен. Тысячи. Теперь посмотреть на казни приходило меньше народа, чем когда судья только взяла власть в свои руки. Может быть, устали от вида крови, а может быть, от холода. От холода-то наверняка. Нынче стоял собачий мороз. Когда самые сердитые кричали оскорбления обвиненным, из их ртов вырывались облачка пара. Броуд не видел большого смысла в том, чтобы кричать на тех, кто и так уже все равно, что мертвый. Но он и сам в эти дни ходил, что называется, мертвецки пьяным. Почти все время, что был на ногах. Мертвецки пьяный, совсем как в Стирии. Единственный известный ему способ, чтобы пройти через все это. Это было общество в миниатюре, на площади мучеников. Все возможные типы людей и все возможные типы хищников, которые на них кормились. Можно было бы подумать, что аристократы и чиновники постараются держаться подальше, но нет, они тоже были здесь. Бывшие леди с красными лентами в прическах и бывшие лорды с красными пятнами на костюмах. Эти выкрикивали оскорбления громче всех остальных, словно это могло спасти их от того, чтобы стать следующими. В Агрионт привезли повозки и устроили на них импровизированные сувенирные лавки, распивочные и закусочные на колесах. Какой-то предприимчивый ублюдок превратил караульное помещение в ломбард, где ты мог продать свои часы за четверть стоимости и идти прямиком наверх, где находился бывший офис какого-то чиновника, превращенный в бордель. Книжные шкафы были отодвинуты, чтобы освободить место для непристойных игрищ, столы стали кроватями, мягкие кресла – берлогами для курения шелухи. Предприимчивые люди всегда найдут способ. Броуд подтолкнул ближайшего пленника в спину, чтобы тот не останавливался. Не стал ничего ему говорить. «Начни говорить, и им захочется что-нибудь сказать в ответ, а последнее, что ему было надо, это начать разговор». Это напомнило бы о том, что ты сбрасываешь с башни не просто какой-то хлам, а живых людей. Он снова отхлебнул из фляжки. Надо не переставать пить. Потихоньку и регулярно. Он теперь всегда оставлял бутылку возле кровати, когда ложился спать, чтобы можно было начинать пить сразу же, как только стряхнул с себя ночные кошмары. Это помогает. Привычные действия. Он все думал, сколько уже народу переправил через площадь маршалов. Даже пытался считать. Когда начались процессы, их приводили по одному. Теперь они приходили по двое, по трое, по четверо. «У нас тройня», — сказал бы Сарлби. Сарлби шел впереди, с арбалетом под мышкой. Вышагивал по площади едва ли не весело, по всем этим именам мертвецов. Раньше он был хорошим человеком, Сарлби. В эти дни в нем чего-то недоставало. У него не было сомнений. У самого Броуда, как ему порой казалось, не оставалось ничего другого, кроме сомнений. Но сомнения ничего не меняют. Он сделал еще глоток. Чем больше он пил, тем труднее было продолжать счет. Чем больше он пил, тем меньше ему было дело до того, кто виновен, а кто нет. Чем больше он пил, тем меньше его заботил их плач, их споры, их бесконечные гребаные доводы. Когда этого добра становилось слишком много, хорошая затрещина всегда их успокаивала. Точно так же было с пленниками в Стирии. «У нас нет лишней пищи, чтобы кормить врагов, так что позовите Гуннара Броуда, он знает, что делать». Он знал и делал. Их семьи собирались здесь, в холодной тени цепной башни, чтобы сказать последнее «прости». Может быть, в надежде, что в последний момент придет помилование, но такого никогда не случалось. Какая-то женщина, закутанная в одеяло, с красным обветренным лицом, на котором блестели слезы, ринулась вперед и обхватила пленника, ближайшего к Броуду. Они вцепились друг в друга, принялись что-то шептать, прижавшись лбами. Броуд подумал о том, что стал бы делать, если бы это были они с Лидди. Или они с Май. Может быть, придет день, когда он это узнает. Если есть на земле справедливость. Он отхлебнул снова, чувствуя, как спиртное обжигает саднищую гортань. Все равно, что снять стекляшки с мозга. Все сразу становится мутным пятном. Так что не приходится видеть перед собой лицо Лидди или Май. Думать о том, что они скажут. Ставить их рядом с тем, во что он превратился. Бояться того, что он может с ними сделать. Проще делать свое дело, когда ты пьяный. Или проще сваливать вину. Я был пьян, так что ничего не соображал. Я был пьян, так что не мог сдерживаться. Я был пьян, так что фактически не был самим собой. Хотя на самом деле, когда он был пьян, он был самим собой гораздо больше, чем когда был трезвым. Он становился самим собой только тогда, когда напивался. Если говорить на чистоту, он был таким человеком, который все ломает. Но он пытался убежать от этого еще со времен Стирии, и все, что у него получалось, это с разбегу налетать на ту же самую стену, снова и снова. Он убеждал себя, что будет безопаснее, если Лидди и Май останутся в Инглии, а он будет здесь. Убеждал себя, что делает это ради них. Все лучше, чем признаться, что есть и другой вариант, что он делает это ради самого себя». Эти двое все цеплялись друг за дружку с отчаянной силой, словно пытаясь как-то отсрочить окончательное расставание. Броуд ощутил пощипывание сентиментальных слез в глубине переносицы, когда растаскивал их руками, онемевшими от холода, онемевшими от пьянки. Но он все равно сделал это. «Я тебя люблю!» – выкрикнула женщина, когда один из других сжигателей утаскивал ее прочь, а Броуд принялся подталкивать ее мужчину вперед к цепной башне. «Я тебя люблю». Словно ее любовь могла превратиться в подушку и уберечь его, когда он ударится о мерзлую землю. За гневным ропотом толпы, слабо доносившимся из-за полуразрушенных стен Агрионта, слышался лай собак. Эти были кровожадны в другом виде. Теперь они бродили по улицам стаями, одичавшие не меньше людей. Волки и лисы тоже стекались из холодных лесов и полей в город, где можно было уловить проблеск огня, унюхать запах крови. Пробравшись сквозь толпу под стенами, животные бросались вперед, чтобы подлизать полузамерзшие брызги у основания башни. Броуд стащил стекляшки, чтобы дрожащей рукой потереть основание переносицы, но запах чувствовался и без стекляшек. Его можно было уловить за несколько улиц, даже на холоде. Место казней. Место, где земля выносила падающим свой окончательный приговор. Его это больше даже не шокировало. Часть рабочего дня. Все равно, что драить баки в вальбекской пивоварне. Невыразимое стало обыденным. У основания башни они передавали пленников сжигателям, и те загоняли их на новый подъемник Карнсбека. Чудо современной эпохи. Давался сигнал, машина с лязгом оживала, платформа, дрожа и шатаясь, принималась ползти вверх. Заставлять их взбираться ногами казалось едва ли не милосерднее. Над родственниками осужденных слышались стоны и рыдания. Они посылали воздушные поцелуи и заливались слезами. Вверх тянулся лес рук. Жены и мужья, родители и дети. Осужденные пытались оставаться сильными. Повседневный, наскучивший шаблон. Броуд повернулся к ним спиной. Поплелся по обледенелым камням по направлению к народному суду. Сарлби насвистывал какую-то мелодию. Все лица, которые они миновали, были задраны кверху. Свет факелов плясал на их выжидающих улыбках. Закат сверкал в их восторженных глазах. Они ждали, когда с башни начнут падать крошечные точки. О, это радостное чувство. Знать наверняка, что сегодня ты еще будешь жив. Он сделал еще один глоток. Проще делать свое дело, когда ты пьяный. Поэтому он продолжал пить. Это помогает. Привычные действия. В Стирии не было никакой разницы, кто прав, кто виноват, и здесь тоже не было. В конце концов, не было никого виноватее, чем он, верно? Однако его не спихивали с башни, он сам спихивал других. Важны были только слова судьи. Это все, что заботило людей на скамьях и людей наверху, на галереях. Виновен! Виновен! Виновен! Как Броуд мог что-то возразить? Он не был кем-то особенным. После Великой Перемены быть особенным вообще не рекомендовалось. Он говорил себе, что не хочет этого делать, потому что боялся, трус. Потому что это было лучше, чем признаться себе, что на самом деле хочет, потому что внутри него яма, полная ярости, которую невозможно заполнить. Уж лучше он будет говорить себе, что ненавидит судью, чем признает, что он в точности такой же, как она. Броуд поглядел на замусоренные ступени здания Народного суда. «Пойду отчитаюсь перед судьей», — буркнул он. «О да, еще бы! Такой случай нельзя упустить!» Искра ухмылялся, глядя на него. Этот человек любил его подначивать. Может быть, из-за того, что Броуд устроил ему взбучку тогда в Вальбике. Некоторые люди никогда не выучивают уроки. «В смысле?» — спросил он. «В смысле, у нее на тебя прям чешется, а когда судья чего-то хочет, она обычно получает». «Оставь эти глупости!» — проворчал Сарлби. «Броуд — семейный человек». «Так это и отлично!» Ухмылка Искры расширилась еще больше, и он непристойно задвигал бедрами на случай, если кто-нибудь еще не уловил соль шутки. «Одна семья в Инглии, а здесь тем временем можно завести вторую». Броуд ухватил Искру за воротник и всадил кулак ему в лицо. Потом втащил его на пьедестал какой-то отсутствующей статуи, уложил так, что шея торчала за край каменного блока, уперся основанием ладони в край челюсти и надавил. Искра беспомощно хватал Броуда за запястье, скреб ногтями по его измазанному красным нагруднику, то ли сипя, то ли скуля. Его глаза выпучивались все больше по мере того, как череп загибался все дальше и дальше за угол. «Надо бы оторвать тебе твою гребаную голову», — сказал Броуд. Это не была какая-нибудь дикая шипящая угроза, просто бытовое наблюдение, сделанное почти скучающим тоном. «Брось его, бык», — сказал Сарлби. «Да, он гребаный идиот, но если это считать преступлением, то нас всех стоило бы спихнуть с башни, а?» Броуд отпустил, и Искра сполз с пьедестала и рухнул на колени, хватаясь за шею и выдувая из носа кровавые пузыри. «Нас всех и следует спихнуть с башни», — сказал Броуд и зашагал вверх по ступеням. Он говорил себе, что на мгновение потерял контроль, что сумел остановиться прежде, чем сделает то, о чем потом пожалеет. Это было лучше, чем признаться, что на самом деле он наслаждался каждым моментом и вовсе не пожалел бы, если бы действительно сломал Искре шею. Суд закончился, галереи опустели, последние несколько представителей пробирались через фойе. Мраморные стены были перемазаны подтекающими воззваниями. Красная краска в свете свечей казалась черной. Броуд растолкал людей, свирепо щерясь. Он был в воинственном настроении. Как всегда. В вестибюле стоял на страже Баннерман с ухмылочкой на лице и перемазанными красной краской рукавами. Еще недавно он избивал рабочих на службе у Савин Данброк. Теперь он стал сжигателем и избивал аристократов на службе у судьи, получая не меньшее удовольствие от своего дела. Вполне естественно, что тот, кто калечит людей для одного хозяина, не побрезгует делать то же самое для другого. Обычная работа. Горшечнику не нужны идеалы, чтобы обжигать горшки, верно? Почему же бандит должен придерживаться каких-то более высоких соображений? Броуд подумал, не двинуть ли ему в рожу. Впрочем, он теперь думал примерно то же самое о каждом встреченном человеке. Они ничего не сказали друг другу, даже не кивнули. О чем им было говорить? «Ублюдок!» — проворчал Броуд себе под нос. Он едва не споткнулся на ровном месте. Черт! Ну и пьян же он был. И все равно этого было недостаточно. С рассвета он насчитал 65 человек, если вдруг кому интересно. 20-рых они сделали сразу после восхода солнца. Это были те, кого осудили вчера вечером в темноте. Он стащил с себя стекляшки и сжал пальцами переносицу. Крепко, до боли. «По крайней мере, в Стирии у тебя были настоящие враги. Теперь враги были повсюду вокруг. Врагами были все. Врагом был ты сам». «Тяжелый день?» Судья сидела в своем кресле. Том кресле, где когда-то сидел Ризинау, где еще раньше сидел король. Том кресле, из которого она провозглашала вердикты и выносила приговоры, закинув одну босую ногу на избитый кувалдой стол. В ее руке была трубка с шелухой. Она глубоко затянулась и выдула огромное облако сладкого пахучего дыма, от которого у Броуды защекотало в гортани. Захотелось кашлять, захотелось сблевать, захотелось ухватиться за свое лицо и драть его ногтями. Она откинула голову на спинку, вытянув длинную тонкую шею. Броуд мог бы поклясться, что видит, как на ней пульсируют толстые вены. «Ты мучаешься», — сказала она, искоса глядя на него. «Со мной все в порядке». «Он действительно это сказал?» «Да нет, вряд ли он мог такое сказать. Он был настолько не в порядке, насколько это вообще возможно. Даже больше, чем в Стирии. Он обещал не ввязываться в неприятности, но если жизнь его чему-то и научила, так это тому, что из него дерьмовый держатель обещаний». «Сегодня 65», — пробубнили его губы. «Завтра будет лучше». Говоря «лучше», имела ли она в виду, что они убьют меньше людей? Но у него было ужасное чувство, что она имела в виду, что их будет больше. Трубка была у него в руках. Он не помнил, как ее взял, но она была у него. Он затянулся так глубоко, как только мог, набрал полные легкие, полную голову, и потом, когда он выдул дым, все внутри онемело. «Это нелегко», — сказала судья. «Поверь мне, я знаю, что это нелегко». Только что их разделял стол. Она что, проскользнула под ним, как змея, или он сам перелез через него сверху? «Но если бы нужная работа была легкой, она была бы вся переделана давным-давно». Ее черные глаза, казалось, глядели прямо сквозь него. Видели его вину, его ужас, его черные воспоминания. В ее глазах не было сомнений, только огонь. Только уверенность, ослепительная, как никогда. Или это было его собственное отражение? «Знаешь, почему меня зовут судьей?» — спросила она, и кулаки ее были стиснуты, а зубы оскалены, словно каждое слово причиняло ей боль. «Потому что для того, чтобы мир изменился, кто-то должен вынести вердикт. Кто-то должен похоронить собственные чувства и приговорить прошлое к смерти». Он ощутил ее руку, легко прижавшуюся к его нагруднику. «И кто-то должен выполнить этот приговор. Не потому, что он этого хочет. Потому что это должно быть сделано, а мы подходим для этой задачи». Они были одни в этом огромном пространстве. Одни среди пустых скамей, пустых галерей, пустых лозунгов. Эхо их голосов шепотом возвращалось к ним из темноты. «Нас не поблагодарят. Нас не простят. Никто. И в первую очередь мы сами». Он мог бы убить ее сейчас, ухватить за тонкую, покрытую пятнами глотку и давить, пока в ней не кончится жизнь. Размозжить ей голову о стол, разбрызгивая кровь по плиткам пола. Легко, все равно, что раздавить жука. Он мог бы положить конец этому безумию. Но он просто продолжал стоять, называя себя трусом. Это было лучше, чем признаться, что в ней было что-то такое, чему он не мог противостоять. Что-то такое, чего он жаждал, как пьяница жаждет бутылки, зная, что ему будет от этого плохо, что плохо будет всем, но зная, что все-таки не сможет остановиться. «Мы должны нести этот груз», — прошептала она. «За тех, чьи имена высечены на камнях там, снаружи. За тех, кто отдал все, что имел. За тех, кто придет после нас». Она сощурила глаза и протянула к нему руку, а он все стоял, тупой, пьяный, когда она стащила стекляшки с его носа, и народный суд превратился в скопище пятнышек света в огромной, размытой, пропахшей шелухой тьме. «Я так ни хрена не вижу», — пробормотал он. «Может быть, так и лучше», — прошептала она. Его лица коснулось ее дыхание, горячее и пахнущее спиртным. «Может быть, настало время все отпустить?» Она обхватила его. Или это он обхватил ее? В любом случае, они принялись целоваться, если это можно так назвать. Слишком жестко, слишком яростно, слишком больно для поцелуев. Рыча и кусаясь, словно они пожирали друг дружку. Он попытался отшвырнуть ее. Или наоборот, подтащил ближе, вцепился в нее, принялся рвать ее и без того изорванную одежду, застревая кулаками в дырах ее старого драного платья. В его ноздрях стоял ее кислый дымный запах. Он хотел ее больше, чем когда-либо хотел кого-либо другого. Ненавидел больше, чем когда-либо ненавидел кого-либо другого. Кроме самого себя, может быть. Он держал ее за дюжину цепей, обмотанных вокруг шеи, а она его одной рукой за пояс, таща на себя и пытаясь расстегнуть, а второй раздирая ему лицо, жестко, безжалостно цепляясь за подбородок, запустив большой палец ему в рот и ухватив за щеку, подтаскивая и наклоняя его голову к себе, таща его поверх себя. Он хотел, чтобы она сделала ему больно. Ее босые ноги обхватили его голый зад, прильнули к нему крепко-накрепко, и он рванул ее драные юбки вверх, оголяя вытатуированный на ее ляжке трактат, подтаскивая ее лицо вплотную к своему так близко, что смог увидеть огонь, отражающийся в ее глазах. «Ты мой!» — прошипела она ему в лицо. «Ты мой!» И они вновь зашипели и зарычали друг на дружку, словно совокупляющиеся коты. Он обещал, что будет держаться подальше от неприятностей, и вот, пожалуйста, он их трахает, или позволяет им трахать себя, может быть, прямо на полу круга лордов, или как это теперь у них называлось. Может быть, он плакал, делая это, по крайней мере, в начале. Но это еще не значит, что ты не делаешь того, что делаешь.